Когда они столкнулись, произошел взрыв. Тенли презрительно посмотрел в ту сторону и отвернулся. Но в это же время, в 10 метрах впереди него внезапно сверкнул зеленый луч и быстро сделал выпад вперед. С грохотом он пронизал его тело. Белая одежда Тенли мгновенно разлетелась, обнажая под собой золотую броню. Удар зеленого луча пришелся на броню. После этого он мгновенно развернулся и исчез. Ван Линь незаметно вздохнул и по взмаху правой руки маленький зеленый меч появился между его двумя пальцами. Не оглядываясь назад, он продолжил побег. На лбу Тенли выступил пот. Только что он подвергся немалой опасности. Несмотря на его последнюю стадию фазы заложения основ, если бы его пронзил этот летающий меч, его точно бы ранило. И глядя на холодное сияние этого меча, можно было точно сказать, что он не был обычным. Скорее всего, от удара таким мечом он бы умер. Тенли пощупал броню, которую он получил от своего дедушки, и подумал про себя: повезло. Но мысль о преследовании Ван Лина еще плотнее засела у него в голове. В его взгляде поблескивал холод, и он прошептал себе под нос: кроме сокровища перемещения, есть еще этот странный летающий меч. Парень, скоро все это станет моим. 3 дня спустя лицо Ван Лина было похоже на выжженную солнцем землю. Когда закончилась духовная жидкость в горлянке, он с горечью пробормотал: духовной жидкости не хватает. Если так и дальше продолжится, то скоро я ее допью. Нужно поспешить и пополнить запасы. Парень, я уже почти на грани. Я слишком часто перемещался за последние 3 дня, и моя сущность души изрядно истощилась. Голос Ситунана был очень слабым. Ван Линь обернулся и посмотрел вдаль. Его глаза уловили нить желания убийства, и он ответил ледяным тоном: он снова нас преследует. Прощупав дорожную сумку, он достал маленький зеленый меч. Небольшой меч отблескивал темным светом, и на нем виднелись царапины. За эти 3 дня Ван Линь несколько раз пытался атаковать этим маленьким мечом, но так как Тенли был в боевой готовности, напасть на него неожиданно было все труднее и труднее, особенно с его броней. Она имела чрезвычайно мощную защитную силу, и даже таким острым мечом он не смог даже чуть-чуть его задеть. Достав летающий меч, Ван Линь проверил местность с помощью божественного чувства, а затем резко уставился на запад. В той стороне начинался бесконечный лес. За лесом расстилался темно-пурпурный, довольно размытый туман. Немного поразмыслив, Ван Линь ничего не сказал, развернулся и полетел прямо на запад. В мгновение ока он прибыл к границе леса. Не раздумывая, он быстро нагнулся и бросился в лес. Ван Линь знал, что его духовной жидкости почти не осталось, и возможность перемещения Ситунана тоже почти исчерпалась. Если он продолжит полет в воздухе, рано или поздно его догонит. Так почему бы не отказаться от полета и не продолжить путь в лесу? Хотя он и не знал, почему здесь был такой странный туман, он уже попытался проверить его с помощью души, но в итоге понял, что божественное чувство в этом тумане все равно, что человек в грязи. Радиус охвата божественного чувства сократился до 10 метров. Через некоторое время после того, как Ван Линь вошел в лес, в небе появился длинный радужный луч. Покружив в воздухе над лесом, Тенли приземлился на землю. По его лицу было заметно, что Тенлин тоже устал. Непрерывная 3-дневная погоня истощила его духовную силу. Если бы у него не было таблеток, восстанавливающих духовную энергию, он бы уже давно оставил погоню и развернулся обратно. Но сокровища в руках Ван Лина продолжали завлекать его сердце. Он действительно хотел догнать его, убить и отобрать все сокровища. Но было еще кое-то. Когда Тенли начал погоню, он не рассчитывал, что это будет так сложно. Несмотря на его удивление, когда противник использовал технику мгновенного перемещения, он решил, что, если этот парень даже не достиг фазы заложения основ, значит, после нескольких атак его духовная сила сразу истощится. Поэтому на протяжении всего пути он не спешил, а планировал разрубить Ван Лина, как только истощится его духовная энергия. Но он отбросил эту мысль на 2-й день погони. Скорость его противника не только не замедлилась, но даже немного увеличилась. Его это полностью сбило с толку, а после недолгих наблюдений Тенли был ошеломлен. Он увидел, что Ван Линь время от времени доставал горлянку, и каждый раз, когда немного отпевал, его скорость увеличивалась. На протяжении пути он наблюдал эту сцену бесчисленное количество раз. Ему еще больше захотелось прикончить Ван Лина. Тенли стоял у границы леса, и его взгляд мерцал. У него были некоторые сомнения, и он сказал самому себе: «Этот пустой лес – крайне таинственное место, всегда окруженное густым туманом. Даже дедушка говорил не входить туда просто так. Итак, преследователей не стоит. После недолгих размышлений, Тенли стиснул зубы. Сокровища заставили его сделать свой выбор. Не говоря ничего больше, он бросился внутрь. В лесу древние деревья достигали небес и были покрыты листьями. Земля была устлана полуметровым слоем сгнивших ветвей и листьев. Множество ползающих существ, таких как многоножки и ядовитые змеи, проносились рядом, и повсюду можно было увидеть тысячелетние, толстые огромные деревья. Все виды странных цветов и трав заполняли землю, и бесчисленное множество зверей ввязывались в драки между собой, когда они встречались во время охоты. Кроме того, от гнилых листьев и трупов зверей исходил неприятный запах. Со временем он становился только невыносимее. Эта местность всегда была окружена густым туманом. Здесь встречались аномально высокие заоблачные деревья и бесчисленное количество жестоких зверей на стадии зарождения души. Так что можно было сказать, что каждый шаг мог стоить вам жизни. Ван Линь осмотрелся с помощью божественного чувства и быстро бросился вперед через лес. Вдруг Си Тунан крикнул: «Стоп, остановись!» Ван Линь мгновенно остановился. «Что это за место такое? Что здесь делает синяя лоза? Черт, это растение крайне опасно и послужило причиной гибели нескольких стран второго ранга». «Синяя лоза?» Ван Линь посмотрел растерянно. «Там впереди лоза и на ней должна быть синяя линия. А, не сходится, это не синяя лоза. Странно. Ван Линь, это, должно быть начальная стадия развития синей лозы. Хотя ее сила не такая огромная, как в легендах, все же лучше обойти ее стороной. Взрослая синяя лоза – настоящий кошмар для культиваторов на стадии формирования ядра. Эта штука очень чувствительна к крови. Каждый раз, когда она съедает культиваторов, она развивается. Я слышал, что даже мастера на стадии трансформации души не могут защититься от синей лозы, которая успела развиться до последней стадии. Она также очень чувствительна к волнам духовной силы от заклинаний, так что использовать заклинания нельзя. Си Тунан был очень серьезным. Ван Линь посмотрел вокруг, и его взгляд остановился на лозе, которая обвивала огромное дерево. Снаружи она выглядела обычно, и кроме небольшой синей линии на ее поверхности, больше она ничем не отличалась от других лоз. Ван Линь немного подумал и в итоге, не прислушавшись к словам Си Тунана, не ушел. Он медленно подошел к лозе и без использования духовной силы аккуратно поднял лозу между большим и указательным пальцами. Сосредоточившись, он стал мало-помалу ее вытаскивать. Вскоре, когда оттянутая лоза достигла 3 метров, он мягко отпустил ее и отступил на несколько десятков метров. Затем он быстро надрезал кончики пальцев и капнул кровью на лозу. Как только лоза соприкоснулась с кровью, она стала извиваться, словно змея. Затем еще несколько синих лоз растянулись и собрались вместе, продолжая извиваться. В конечном счете, они снова медленно припали к земле. На лбу Ван Лина выступил пот. Уголки его рта поползли вверх, и он быстро ушел. Через некоторое время на это же место прибыл Тенли. Чтобы выследить Ван Лина, он продолжал использовать заклинания. Он даже не обратил внимания на, казалось, обычные лианы под ногами. Хотя охват его божественного чувства в лесу был ограничен 100 метров, он чувствовал, что расстояние между ним и Ван Линем сокращалось. На его лице расплылась холодная улыбка, и он двинулся вперед. Но когда он прошел мимо обычной на первый взгляд лозы, произошло нечто странное. Глава 83. Похищение основания. 3. 2 дня спустя Ван Линь наполнял свои запасы воды на берегу ручья и одновременно осматривался по сторонам. Внезапно, его взгляд устремился в одну сторону, и он выругался: это никак не закончится. Он послал свой летающий меч и, убрав горлянку, перепрыгнул на другой берег ручья и побежал вглубь зарослей. Тенли сохранял осторожность и не пользовался магией. Теперь, когда он почти поравнялся с Ван Линем, он выглядел очень жалко. Его одежда была изорвана, доспехи потускнели, а правая рука почти не двигалась. Растрепанный, мертвенно-бледный, с чудовищной злостью в глазах, его ненависть к Ван Лину пересекла все границы. С самого детства он не чувствовал себя настолько униженно и неловко. И все это из-за Ван Лина. 2 дня назад эта странная лоза едва не отправила его на тот свет. Как какая-то лоза может обладать такой силой? Когда лоза брызнула какой-то жидкостью на его броню, та начала растворяться. Если бы только на этом все и закончилось, то его летающий меч смог бы совсем разобраться, но если лозу разрезать надвое, то она не отмирала, а только раздваивалась и продолжала атаковать. Даже шары из молний, которые следовали за мечом, не смогли уничтожить лозу. Ван Линь тоже время от времени наносил ему неожиданные удары своим странным летающим мечом, отчего его правая раненая рука почти перестала двигаться. У Тэн Ли не было выбора, кроме как использовать спасительное сокровище, которое в городе семьи Тэн дал ему его отец. Это было очень мощное сокровище зарождения, у которого было только одно предназначение. С тех пор, как он его получил, он ни разу не оказывался в критической ситуации, чтобы его использовать. Но два дня назад он понял, что если не использует его, то точно умрет. Под действием силы этого сокровища зарождения, большая часть лозы была уничтожена, а остальные лианы спрятались под землю. Воспользовавшись шансом, Тэн Ли быстро скрылся с места. Даже сейчас, вспоминая об этом, он покрывался холодным потом. Он ненавидел трюки Ван Лина, в особенности то, что он не атаковал его лоб в лоб, а каждый новый удар наносил с помощью своего странного летающего меча, от которого почти невозможно было защититься. У него не оставалось выбора, кроме как вобрать свою духовную силу и целый день держать наготове летающий меч в целях самозащиты. Осторожно осмотрев реку и немного колеблясь, он опустился вниз к воде и стал пить. После 5-6 дней непрерывной погони, его замучила жажда. Родниковая вода казалась сладкой и освежающей. Тэн Ли почувствовал облегчение, он зачерпнул еще немного воды, чтобы попить, но вдруг перед ним незаметно возник зеленый летающий меч и ринулся прямо на него. Тэн Лин, не моргнув и глазом, быстро отступил, одновременно выпустив свой собственный летающий меч, который набросился на зеленое оружие. Послышался лязг металла, маленький зеленый летающий меч, очевидно, проиграл, так как на его корпусе появились царапины. Вспыхнув, он вдруг исчез. «Черт, когда я тебя поймаю, ты прочувствуешь на себе все возможные пытки мира, а затем я уничтожу твою душу, пока ты еще жив, я, Тэн Ли, клянусь тебе в этом», Тэн Ли в ярости закричал во все горло, когда заметил, как на землю приземлился отрезанный пучок его волос. Ван Лин бежал сквозь заросли, его лицо покраснело, а изо рта капала кровь. Когда он перевернул свою правую руку, появился маленький зеленый меч с несколькими царапинами на лезвии. Глаза Ван Лин сверкнули холодом и, ничего не сказав, он быстро побежал дальше. Через 5 дней Ван Лин и Тэн Ли забрались в глубины леса, и в ту ночь Ван Лин внезапно остановился. «Парень, ты заметил, на северо-западе какие-то сильные колебания духовной энергии. Пойди, проверь», — быстро сказал Си Тунан. В последние дни он постоянно помогал Ван Лину выжить в густых зарослях. Ван Лин, не колеблясь, развернулся и направился на северо-запад и вскоре прибыл на место колебаний духовной силы. Увидев представшее перед ним зрелище, зрачки Ван Лина мгновенно сузились. В лунном свете он видел вырванные с корнем гигантские деревья, разбросанные повсюду, расчищенный клочок земли и разлагающийся труп, без всяких признаков жизни. Над его макушкой парил зеленый шар, собиравший духовную силу из окружающего пространства и образовывавший вихрь. Зеленый Дан не ожидал, что в стране третьего ранга культивации найдутся люди, практикующие зеленое ядро дьявольского пути, Си Тунан произнес с сомнением и удивлением. «Что такое зеленое ядро?» – спросил Ван Линь. «Это специальная техника культивации одной демонической секты из страны четвертого ранга, под названием зеленое ядро, или как его еще называют, ложное ядро. Оно отличается от обычного золотого ядра. Хотя человек может иметь только одно золотое ядро, у зеленого ядра таких ограничений нет. Я помню одного безумца из страны культивации четвертого ранга. У него были десятки тысяч зеленых ядер, хотя он был всего лишь на стадии формирования ядра. Но даже мастера на стадии формирования души или трансформации души из стран пятого ранга не хотели связываться с этим безумцем. Важно знать, что помимо увеличения уровня культивации, оно может угрожать жизни в случае взрыва. А взрыв 10 тысяч зеленых ядер – дело не шуточное, хихи, пояснил Си Тунан. Глаза Ван Лина сверкнули, и он вдруг произнес: «У этого человека впереди всего лишь несколько зеленых ядер. Ты заметил, у него, неплохо, этот человек явно мертвый. Скорее всего, у него имелись познания в темной магии, возможно, что он был средненьким культиватором демонического пути из страны культивации четвертого ранга. За несколько минут до смерти он, скорее всего, использовал какую-то секретную технику, которая превратила его в демонический труп. Ван Лину точно попался демонический труп, но он не воскрес и не встал на ноги, а только поднял указательный палец правой руки, и из его кончика появился зеленый луч, который тотчас выстрелил в голову Ван Лину. Ван Линь мгновенно отступил, уклонившись от луча. Этот зеленый луч не стал его преследовать, а неожиданно сгустился в одно целое и превратился в силуэт, который уставился на Ван Лина, издавая неясные звуки. «Уходи, это место, ты умрешь». После этого тень вспыхнула и разлетелась на множество зеленых точек, которые вскоре растворились. Сильное колебание духовной силы тоже исчезло без следа. Ван Линь осторожно попятился и покинул это место. В его глазах блеснул холод, но он не стал и дальше убегать от Тенли, а остановился вдалеке, распространив по округе свое божественное чувство в ожидании его появления. Летающий меч Тенли продолжал кружить вокруг его тела и отсекать все преграды на его пути. Внезапно его взгляд изменился, он слегка улыбнулся и указал левой рукой в направлении, куда затем направился его меч. Как только силуэт Ван Лина оказался в поле его зрения, сердце Тенли тяжело забилось. Он настороженно огляделся вокруг и не заметил ничего из ряда вон выходящего, но необычное поведение Ван Лина заставило его держаться на чеку. Тенли фыркнул: «Почему не убегаешь?» Ван Линь указал правой рукой, его летающий зеленый меч появился перед ним, и затем он быстро послал его вперед. Одновременно он поднял руку и достал из дорожной сумки нефритовый талисман. Используя жест мудро, Ван Линь сплюнул немного духовной энергии и распылил ее на нефритовую печать. Внезапно из нефритового талисмана появились 4 золотых символа. Тенли улыбнулся, прикусил левый указательный палец, капнул капли крови на свой летающий меч. Тот в свою очередь резко затрясся, выпустив ярко-красный свет, и тотчас же превратился в гигантский меч. Несколько сотен шаров из молнии появились вокруг него, но на этот раз их было меньше, чем раньше. От огромного меча сразу же начал исходить холод. Тенли дернул левой рукой, и огромный меч быстро обрушился вниз. Зеленый летающий меч Ван Лина телепортировался позади Тенли и как раз собрался пронзить его, но из его сумки вдруг вылетел небольшой колокол и сразу же увеличился в размере, а затем стал прозрачным и укрыл тело Тенли. Когда зеленый летающий меч ударил по колоколу, по его поверхности прошлась едва заметная рябь. Когда огромный летающий меч обрушился вниз еще раз, Ван Линь вызвал 4 символа из нефритового талисмана, направил их в сторону меча и после этого быстро отступил к месту с демоническим трупом. 4 золотых символа столкнулись с огромным мечом и раскололись. Между ними развязалось противостояние духовной силы, но символов оказалось слишком мало, а меч продолжал бить снова и снова. Все символы взорвались, огромный меч остановился в воздухе, затем обрушился вниз с невероятной скоростью. Земля затрещала, едва сдерживая напор огромного меча. Несколько деревьев поблизости вырвало с корнем. Заметив надвигающийся огромный меч, глаза Ван Лина сверкнули, из его груди вырвался голубой свет и быстро распространился по его телу, после чего он телепортировался. Будучи в нескольких миллиметрах от острия меча, Ван Линь тут же переместился на несколько сотен метров в сторону. Полоса крови стекла по его лбу. С ужасным грохотом меч обрушился вниз. Затем внезапно раздался раздирающий слух призрачный визг, распространившийся повсюду. Вслед за этим, демонический труп выпустил сильную ауру, которая сразу же трансформировалась в силуэт, который ринулся прямо к Тенли. Лицо Тенли изменилось, сначала у него были некоторые сомнения, но он подозревал, что здесь окажется такой монстр. Он быстро отступил, а в это время шары из молнии вместе с огромным мечом обрушились на демонический труп. Шары из молнии были очень мощными, они тотчас же подняли труп в воздух, он издал несколько звуков, а затем разные части его тела начали взрываться, оголяя черные кости. Тенли снова фыркнул, он дернул пальцем левой руки, и внезапно появились еще десятки новых шаров из молнии, они ринулись вниз, а за ними и огромный летающий меч. Ван Линь изменился в лице, он не ожидал, что этот труп окажется таким слабым, и уже собрался было бежать. Демонический труп, тоже заметив, что не все идет гладко, сразу же издал визг и сплюнул зеленое ядро, которое сразу после своего появления взорвалось. Мощная рябь вновь распространилась от трупа, все деревья в округе превратились в пепел. Тенли, стоявший поблизости, прикусил язык и распылил немного крови на колокол, который защищал его тело. Огромный колокол сверкнул, а затем из своего прозрачного состояния он принял плотную физическую форму. Он оказался старинным, с несколькими начертанными символами. Столкнувшись с волнами духовной силы, колокол недолго продержался, вспыхнул, а затем разлетелся на куски. Пока колокол сдерживал волну, Тенли успел достать несколько магических предметов, и как только колокол треснул, Вокруг его тела появилось несколько защитных барьеров. Глава 84. Похищение основания. 4. Разноцветные защитные барьеры разбились так же быстро, как ветки бамбука. Под мощной волновой атакой, защитные барьеры казались тонкими листочками бумаги, сдерживающими напор острого меча. Ван Лина же эта атака почти не задела, так как он находился вдалеке, а главной целью демонического трупа был Тенли. Как только до него дошли волны, он тут же достал из дорожной сумки нефритовый талисман и подбросил его в воздух. Талисман тотчас же раскололся, и из него вышел газ желтого цвета, который окутал собой Ван Лина. Через желтую дымку он внимательно вглядывался в Тенли. Волны, вызванные взрывом зеленого ядра, медленно утихли, но защитные барьеры вокруг тела Тенли были практически разрушены. Как только защита окончательно исчезла, Тенли направил левую руку, и огромный меч в воздухе стал рассекать воздух перед демоническим трупом, стараясь заблокировать его атаки. Одновременно его тело быстро отступило назад, и в мгновение ока он оказался в 50 метрах от прежнего места. Он уже был напуган демоническим трупом, появившимся так внезапно. Если бы у него не было с собой достаточно сокровищ или это был кто-то другой, то он просто не выстоял бы так долго. Его сердце ёкнуло, и он подумал, что наверняка умрет, если этот демонический труп бросит в него еще одно странное зеленое ядро. В этот момент он уже потерял интерес к погоне за Ван Линем. Его единственной мыслью было сохранить свою жизнь, чтобы сбежать. Ван Линь все это время не сводил глаз с Тенли. Он холодно улыбнулся, и ледяной проблеск вспыхнул в его глазах. Он слегка поднял правую руку и помахал перед собой двумя сложенными пальцами. Тотчас же вспыхнул зеленый свет. Тенли, в панике бегущий из этого места, почувствовал со спиной резкую боль в области сердца. Ошеломленный происходящим, он не обратил на это должного внимания и лишь прибавил шагу. Ван Линь нахмурился. Только что сильно поврежденная броня смогла отразить удар и остановила летающий меч Ван Лина, который почти добрался до плоти. Он сверкнул глазами, прикусил язык и распылил кровь. Зеленый меч вспыхнул и тут же оказался посреди распыленной крови. Выпустив громкий визг, он вновь сверкнул и на огромной скорости ринулся в сторону Тенли. В воздухе, в мгновение ока, зеленый меч ударил сзади сердце Тенли. Тенли вдруг оглянулся. Оба его глаза были красными, что свидетельствовало о серьезной травме. Несколько нефритовых талисманов мгновенно вылетели из дорожной сумки. Как только они появились, они тут же превратились в защитные барьеры. Одновременно он направил свою левую руку. Огромный меч задрожал, поднялся в воздух и рванул в сторону Ван Лина. Помимо этого, несколько сфер из молнии появились рядом с огромным мечом и тотчас же полетели в сторону демонического трупа. Он решил рискнуть. Либо летающий меч Ван Лина рассечет его первым, либо его собственный огромный меч разрубит его пополам. Если Ван Лин использует мгновенное перемещение, чтобы сбежать, тогда, конечно, он не сможет контролировать летающий меч. Тенли планировал использовать этот шанс для побега. В его нынешнем состоянии, если он останется на этом месте, то точно встретит свою смерть. Си Тунан закричал: «Сумасшедший! Парень, ты сумасшедший!» Сказав это, он проигнорировал возражение Ван Лина и уже собрался использовать перемещение, чтобы скрыться от огромного меча. Но как только на груди Ван Лина появилось голубое сияние, Ван Линь тут же быстро произнес: «Еще не время, стой!» Его лицо было свирепым. Не глядя на огромный меч, который собирался обрушиться ему на голову, он контролировал действия зеленого меча, который, обойдя защитные барьеры, оказался перед Тенли. Паника отразилась на лице Тенли. В этот момент огромный меч был даже меньше, чем в полуметре от головы Ван Лина. Струйка крови сползла со лба Ван Лина. Даже не моргнув, он злобно рассмеялся и произнес низким голосом: «Умри». Меч сверкнул, и зеленый маленький меч пронзил его броню. Он ударил Тенли со спины, после чего тот стал истекать кровью. Одновременно Си Тунан использовал мгновенное перемещение. Тело Ван Лина исчезло в голубом сиянии, скрывшись от огромного меча, а затем появилось рядом с окровавленным Тенли. Огромный меч обрушился со всей силой на том месте, где стоял до этого Ван Лин. Образовалась глубокая трещина в земле. Не обращая внимания на кровь у себя на лбу, Ван Лин присел возле тела Тенли и положил на него правую руку. Си Тунан знал, о чем он думает, поэтому, ничего не говоря, из сферы, бросающей вызов небесам, вырвалось голубое сияние, прошлось по правой руке Ван Лина и слилось с телом Тенли. С неподвластной невооруженному глазу скоростью Тенли быстро превратился в голубую ледяную статую. Выражение его лица под слоем льда выражало шок. Все это произошло за удивительно короткий промежуток времени. Настолько быстро, что даже демонический труп не успел отреагировать. Когда Тенли превратился в статую, мертвец был сбит с толку, но тут же перевел встревоженный взгляд на Ван Лина. Все сферы из молний, летевшие в сторону демонического трупа, тотчас исчезли. Огромный меч тоже уменьшился и принял форму маленького серебряного меча. Он упал с неба и приземлился в расщелину на земле. Ван Линь схватил ледяную статую, ничего не сказал и удалился. Зеленый меч холодно блеснул. Конец его лезвия был направлен на демонический труп. Мертвец смотрел на Ван Лина, скаля зубы и рыча. Он хотел было накинуться на Ван Лина, но взглянув на расщелину в земле, помедлил. Ван Линь уже отошел на 300 метров, а затем вдруг исчез. Мертвец еще некоторое время порычал и с горечью посмотрел в ту сторону, где исчез Ван Линь. Затем он прыгнул в расщелину и достал серебряный меч Тенли. Его лицо наполнилось радостью, он открыл рот и проглотил его. Ван Линь, держа ледяную статую с бледным лицом, быстро скрылся в лесу. Убедившись, что он в безопасности, он расслабился и отложил статую в сторону. Он достал горлянку с духовной жидкостью и допил все, что в ней было, одним глотком. После этого, он сел на землю, скрестив ноги, и занялся дыхательной техникой. В лесу стояла абсолютная тишина. Через некоторое время Ван Линь медленно открыл глаза и послышался недовольный голос Си Тунана. «Парень, ты что, спятил? Если бы я задержался хоть на секунду, тебя бы уже не было в живых», — Ван Линь произнес низким голосом. «Был только один шанс убить Тенли. Если бы я упустил эту возможность, и если бы он восстановил духовную энергию, шанса больше не было бы. Этот человек преследовал меня столько дней. Если бы я оставил его в живых и отпустил, то в будущем от него было бы много проблем. Кроме того, скорость ударов огромного меча можно было определить по количеству оставшейся духовной энергии в его теле. А в тот момент он был без сил, так что он был не быстрее моего летающего меча». Си Тунан замолчал. Ему на секунду показалось, будто он встретил Ван Лина впервые в жизни. Через некоторое время он спокойно сказал: «Ладно, зачет. С таким настроем у тебя хорошие шансы достичь чего-то на пути культивации». Незаметно высокомерный тон Си Тунана куда-то исчез. Впервые за все время он признал Ван Лина. Ван Линь ничего не ответил, он просто смотрел на ледяную статую Тенли. Его взгляд замерцал, и он спросил: «Я ведь могу использовать его, чтобы завладеть его основами?» На вопрос Ван Лина, Си Тунан ответил: «Конечно. А так как он был на последней стадии заложения основ, если ты используешь его для прорыва на стадию заложения основ, позже твои тренировки на этой стадии пойдут быстрее, чем у обычных людей. И кроме того, ты сможешь получить его духовный корень, а это повлияет на твой врожденный талант. Этот парень должен быть чрезвычайно талантливым, раз в таком юном возрасте достиг такого уровня культивации. Ха-ха, Ван Линь, ты не зря поставил на кон свою жизнь. Оно того стоило». После этого Си Тунан рассказал Ван Лину песнопения, необходимые для похищения основания, и указал на важные места. Он закончил свои пояснения только когда наступила ночь. Ван Линь немного задумался, сплюнул маленький зеленый меч и указал правой рукой. Меч тотчас же вонзился в старое огромное дерево. Вырезав дыру в стволе, Ван Линь схватил Тенли и запрыгнул внутрь. Он не стал прятать меч, а вместо этого оставил его летать вокруг. Дыра была небольшой и очень влажной, но Ван Линь мало беспокоился о подобных вещах. Обработав рану у себя на лбу духовной жидкостью, он вобрал в себя свою ауру, закрыл глаза и присел. Ван Линь открыл глаза утром следующего дня. Его взгляд сверкнул, и он рассеял вокруг свою духовную энергию. Духовная энергия сформировалась в туман и повисла в воздухе. На этом Ван Линь не остановился. С помощью ручных печатей он создал голубое сияние. Голубое сияние тотчас же испарилось, когда слилось с туманом духовной энергии. Туман духовной энергии будто кипел, он странным образом сокращался и расширялся. Выражение лица Ван Лина было невозмутимым, когда он продолжал создавать голубое сияние двумя руками. Оно сливалось с духовным туманом и медленно закипало все сильнее и сильнее. Сокращение и расширение тоже ускорились. После этого с помощью правой руки он поднял в воздух статую Тенли. Голубое сияние вырвалось из груди Ван Лина, и Си Тунан сразу же убрал лед со статуи. Ван Линь сверкнул глазами и, указав правой рукой, направил духовный туман на тело Тенли. Он просочился в его тело через 7 отверстий в его голове. Тело Тенли тотчас же затряслось и забилось в судороге. Оба глаза были крепко зажмурены, на лицо было выражение боли. Через какое-то время духовный туман весь впитался в его тело. Ван Линь сделал глубокий вдох с серьезным и мрачным выражением лица. Ничего не говоря, он прикусил кончик языка и сплюнул немного крови и нарисовал рукой странный кровавый символ. Ван Линь перевернул правую руку и ударил по символу, который мгновенно отпечатался на груди Тенли. Тело Тенли яростно затряслось, его руки и ноги задергались, а из носа пошла кровь. Но эта кровь капала не вниз, а плыла по воздуху и собиралась в одной точке. После этого странный звук раздался из тела Тенли. Его лицо и одновременно все открытые участки кожи неожиданно покраснели. Капли крови просачивались из его пор. Серьезное выражение лица Ван Лина стало каменным. Даже не моргая, он нарисовал в воздухе новый кровавый символ и снова впечатал его в грудь Тенли. Внезапно Тенли открыл рот и издал несколько непроизвольных стонов. После этого все кровеносные сосуды в его теле лопнули и кровь продолжила просачиваться из тела, собираясь в одно целое. В мгновение ока над телом Тенли повис огромный шар из крови. Теперь Тенли не был красным, он стал мертвенно-бледным. В это время пот стекал со лба Ван Лина. Он посмотрел на шар и быстро сделал несколько ручных печатей. Время от времени он выпускал лучи света или рисовал кровавые символы. Постепенно кровавый шар уменьшился и, в конечном счете, стал размером с кулак, выпуская кроваво-красное сияние. Ван Линь сделал глубокий вдох. Его тело промокло от пота, но он не останавливался. Он рассеял немного духовного тумана и голубого сияния. Когда духовный туман закипел, он направил его на Тенли и он снова проник в его рот, нос и остальные отверстия в его голове. Глава 85. Похищение основания. 5. Тенли внезапно открыл глаза. Его глазные яблоки были безжизненными и наполненными кровью. Его губы дрожали, и он плотно сжимал зубы. Ван Линь нарисовал сложный символ правой рукой и капнул на него кровью после того, как укусил палец. Когда кровь слилась с символом, он мгновенно засиял красным и отпечатался на лбу Тенли. В этот момент Тенли застонал вполголоса, и его тело затряслось еще яростнее. Все мышцы в его теле странным образом зашевелились и поползли к животу. Постепенно тело Тенли отмирало, и это можно было заметить невооруженным глазом. Все мышцы сползлись в огромную лепешку, скопившись вокруг живота. Взгляд Ван Лина сверкнул, и он поднял руку в воздух еще раз, чтобы продолжить заклинание. Сгусток мышц с хлопком отделился от тела Тенли и повис в воздухе. От Тенли остались только кости и кожа, почти как человеческий скелет. Ван Линь глубоко вдохнул и сплюнул изо рта духовную энергию. Она слилась со сгустком мышц, после чего он быстро сжался в размерах. Через некоторое время он стал такого же размера, как и кровавый шар. На лице Ван Лина отразилась усталость. Он повернул руку и достал горлянку с духовной жидкостью. Он сделал глоток, закрыл глаза и ненадолго занялся дыхательной техникой. Вскоре он открыл оба глаза и указал рукой на тело Тенли. Оно тотчас же с шумом взорвалось. Каждая кость в теле Тенли превратилась в пыль, затем просочилась через кожу, собралась вместе и сформировала еще один шар из кости. Кровь, мясо и кости. Эти маленькие сферы размером с кулак излучали странное сияние. Чтобы украсть чье-то основание, нужна кровь, мясо, кости, душа и духовный корень. Причем, во время этого процесса человек просто не может умереть, что очень жестоко. Ван Линь вздохнул и пробубнил себе под нос. В этом нет ничего такого. В моей стране практики демонического пути занимаются даже похищением ядра. Вот это по-настоящему жестоко. Там страдает не только жертва, но и исполнитель должен пройти через адскую боль. Цена такой практики – сокращение продолжительности жизни, но даже так, успешный исход составляет всего 1%, не спеша произнес Си Тунан. Ван Линь ненадолго замолчал, а потом продолжил процесс. Он указал правой рукой на Тенли и приступил к песнопениям. Постепенно его речь ускорилась. Ручные печати в его руке соответственно изменились, когда следы белого газа распространились от бесформенного тела Тенли и стали плотнее. Спустя какое-то время, белый газ достиг пика своей плотности. Он сгустился и сформировался в размытый силуэт. Если посмотреть внимательно, то можно было разглядеть лицо маленького человека. Он ничем не отличался от Тенли. Глаза маленького человека смотрели безучастно, и все его тело дрожало так, как будто он мог исчезнуть с порывом ветра. Медленно он пришел в себя. Он посмотрел на Ван Лина, демонстрируя свое злостное лицо, открыл рот, чтобы крикнуть, но не смог издать ни звука. Ван Линь даже не моргнул. Он перевернул свою правую руку и выпустил луч красного света. Маленький человек, казалось, испытал страх при виде луча. Он развернулся и хотел убежать. Но вокруг тела Тенли как будто была невидимая клетка. Как бы он ни хотел сбежать, он не мог отойти дальше, чем на метр. В конце концов, он понял, что у него не было никакой возможности сбежать. Так, серьезность мелькнула на лице маленького человека, и он бросился к красному свету. Ван Линь оставался невозмутимым. Он махнул правой рукой, и красный свет стал похож на веревку, которая обвелась вокруг маленького человека несколько раз и связала его. После этого красный свет сократился и медленно потянул его наружу. Ван Линь знал, что шаг с извлечением души один из самых важных. Он должен был вытянуть душу, не позволив ей разрушиться. Только тогда он сможет перейти к следующему шагу, а именно, достать духовный корень. Хотя, если он допустит ошибку, это не повлияет на похищение основания, но он не сможет похитить духовный корень, чтобы изменить собственный талант. На лице маленького человека отразилась боль, когда красный свет начал его тянуть. В мгновение ока уже половина его тела пересекла отметку в 1 метр. В это же время на его теле загорелась желтая вспышка и красная веревка вздрогнула. Маленький человек тотчас же вернулся на свое прежнее место. Желтое сияние на его теле быстро вспыхивало, и маленький человек стал более плотным. Лицо Ван Лина омрачилось, когда он взглянул на маленького человека. Правой рукой он сформировал несколько печатей и приготовился еще раз все повторить. В это время лицо маленького человека наполнилось ужасом, и он открыл рот, чтобы что-то сказать. «Если ты убьешь меня, мой дед этого так не оставит. Он – мастер зарождения души. Если умру я, то и ты, нежилец». Холод мелькнул в глазах Ван Лина и, ничего не говоря, он сплюнул большое количество духовной энергии. Он быстро сформировал несколько печатей двумя руками и продолжил распространять духовную энергию. Постепенно духовная энергия сгустился в маленькую нить. Ужас на лице маленького человека усилился, и он произнес слабым голосом: «Мой дед уже знает, что я в опасности. Он скоро будет здесь, ты». Прежде чем он успел закончить, Ван Линь дернул правой рукой, и нить прошла метровый барьер к телу Тенли. Она связала маленького человека и вытащила наружу. Маленький человек громко вскрикнул и стал сопротивляться. «Дед, спаси меня!» Желтое сияние вокруг его тела сильно задрожало, оно тайно сопротивлялось силе Ван Лина. Ван Линь молча достал из дорожной сумки горлянку с духовной водой. Жидкость из горлянки тотчас же выплыла наружу и слилась с тонкой нитью. Нить сразу же стала увеличилась и стала толщиной с палец. Ван Линь дернул ее еще раз. Сколько бы желтый свет не сопротивлялся, все напрасно. Ван Линь вытянул маленького человека. Как только его душа оказалась в метре от тела, желтый свет рассеялся и превратился в желтый туман, который затем начал странным образом кружиться, пока не принял форму размытого тела. Внутри тумана просматривался силуэт, и хотя его внешность была неясной, он произнес: «Товарищ культиватор, пожалуйста, остановись, мы можем поговорить об этом». Ван Линь удивился, но Си Тунан тут же вмешался: «Не переживай, это лишь иллюзорное воплощение мастера зарождающейся души. Оно отличается от настоящего воплощения. Это иллюзорное тело не может атаковать. Он тебя не видит и, конечно, он не знает, где ты, поэтому эта пустая оболочка такая размытая. Появился он, скорее всего, из-за того, что очень любил этого Тенли и оставил часть своего божественного чувства в теле Тенли». Ван Линь ничего не ответил. Он указал рукой на маленького человека, которого сдерживала духовная нить. Он тут же перестал сопротивляться и постепенно сдался. В конечном счете, он сжался и превратился в фиолетовый шар. Иллюзорное воплощение предка семьи Тен почувствовало, что кто-то пытается присвоить себе душу Тенли. Он произнес мрачным, гневным тоном: «Тот, кто посмеет убить члена семьи Тен, будет проклят. Ты, покойник, я, Тен Хуаюань, однажды найду тебя». После этих слов желтый свет медленно исчез. На вершине горы в нескольких сотнях миль от Ван Лина стоял пожилой человек в черной мантии. Его лицо было мрачным. Когда его взгляд сверкнул, он сжал кулаки и прошипел: «Ли Эр, клянусь, пусть мне придется обойти весь мир или спуститься в преисподнюю, я отомщу за тебя». Сказав это, он стукнул себя по груди правой рукой и сплюнул сгусток черной крови. Он нарисовал что-то правой рукой в воздухе, и кровь превратилась в странные символы, которые кружились вокруг. После этого маленький человек, сияющий фиолетовым светом, вышел из старика, остановился в воздухе и быстро сел, скрестив ноги. «Проклятие, приди!» Маленький человек строго воскликнул. Когда он сделал несколько печатей двумя руками, его божественное чувство разделилось на тысячи частей и слилось с символами. «Проклятие, сформируйся!» Можно было заметить невооруженным глазом, что пожилой мастер зарождающейся души не жалея, тратит силы собственной души. Символы, впитавшие в себя частицы божественного чувства, засверкали странным сиянием. Один за другим он взмыли в воздух, формируя сложную формацию. Эта формация заняла полнеба и вместе с тем облака потемнели, предвещая сильную грозу. «Проклятие, повернись!» Формация в небе медленно повернулась по кругу. Лучи кроваво-красных ударов молнии появились внутри построения, а затем соединились в форме причудливого ромба. «Проклятие, соединись!» Последний вопль маленького человека оказался пронзительным. В это же время он сплюнул большое количество энергии зарождающейся души. Формация в небе завертелась еще быстрее, в ней появилось еще больше красных молний. Ромб ярко засиял, после чего размер формации заметно уменьшился. Формация медленно опустилась с неба и отпечаталась на лбу маленького человека. Мрачная улыбка появилась на лице маленького человека, когда он произнес: «Тот, кто посмел убить члена семьи Тен, понесет мое проклятие». Внутри дыры в дереве было 4 одинаковых шара, парящих перед Ван Линем. Ничего не говоря, он впечатал еще несколько символов в тело Тенли. Из его тела вырвались полупрозрачные огни. Ван Лин сделал глубокий вдох. Он знал, что эти огни были так называемым духовным корнем. Он быстро сплюнул духовную энергию, которая обернулась вокруг огней и быстро их поглотила. Огни стали сопротивляться, и в итоге только небольшая их часть успешно слилась с туманом. Как раз в это время лоб Ван Лина засиял. На нем появился фиолетовый узор в форме ромба. Ван Лин мгновенно это почувствовал. Он поднял руку и коснулся лба с ледяным выражением лица. Удивленный Си Тунан мгновенно вмешался. «Этот человек очень опытный. Ван Лин, ты проклят мастером зарождающейся души, который не пожалел для этого части своей жизни. Как только ты окажешься на определенном расстоянии, он может мгновенно появиться рядом с тобой. Ему известно проклятие такого высокого уровня». Ван Линь вдруг встал с мрачным выражением лица и спросил: «Есть способ избавиться от него?» Си Тунан подумал некоторое время и гордо ответил: «На самом деле, ты не должен слишком беспокоиться по этому поводу. Насколько я знаю, это проклятие не может тебя атаковать. Оно создано для мгновенной телепортации. Хотя это проклятие очень умело создано, у меня имеются кое-какие познания о проклятиях, которые используют небесные волны и духовную силу Земли. Хотя у меня сейчас нет физического тела, но я все еще могу показать тебе, как избавиться от последствий проклятия, пока ты не окажешься слишком близко к нему, так, что я не смогу тебя скрыть. Он никак не сможет тебя найти, не переживай. Хе-хе, на самом деле это твой шанс. Прежде я владел несколькими древними секретными техниками, они используют основу проклятия, чтобы нанести ответный удар. Для этого исполнитель должен быть на стадии формирования ядра или выше, а еще понадобятся некоторые магические предметы. Если все пройдет удачно, то можно захватить половину культивации противника. Хе-хе. Похоже, что тебе в последнее время везет. Глава 86. Руины в лесу. Ван Линь, немного повременив, указал правой рукой, соединил душу Тенли и духовный туман. Духовный туман внезапно расширился и стал странным образом вращаться, пытаясь подняться. Кровавая сфера резко поднялась вверх, сливаясь с духовным туманом, быстро становясь одним целым. Духовный туман начал постепенно уменьшаться. Затем шары из мяса и костей смешались с духовным туманом. К этому времени духовный туман значительно изменил свою форму, сузился в форму кольца и, излучая мягкий свет, парил в воздухе. Ван Линь сделал глубокий вдох. Он понял, что процесс похищения основания перешел на новый уровень. Он сосредоточил все свое внимание и силой мысли заставил свою душу войти в кольцо. Спустя долгое время из кольца заструился яркий свет. Глаза Ван Лина сверкнули, он прикусил язык и сплюнул кровь, которая, войдя в контакт с кольцом, издала неестественное жужжание и тотчас рассеялась. После того, как кольцо, напоминающее нимб, соединилось с кровью, оно яростно затряслось и начало излучать периодическое давление. Все живые существа в радиусе сотни миль могли почувствовать такую аномалию. Несколько таких животных, учуяв дуновение сильной ци, появились из лесных зарослей и поспешили в сторону Ван Лина. Ван Линь, не моргнув и глазом, протянул руки в зазывном жесте, и нимб тотчас же проник в грудь Ван Лина. Его тело тут же наполнила грандиозная духовная сила, его лицо вдруг налилось краской. Ван Линь глубоко вздохнул, словно стрела вылетела из дупла в дереве и скрылся в зарослях. Не прошло много времени после ухода Ван Лина, как к дереву из зарослей выполз огромный питон и начал обнюхивать территорию. С озадаченным выражением лица он показал головой и уполз назад. Следом за ним словно молния появилась десятифутовая высокая горилла, бросилась к дереву с дуплом, не желая уходить. Могущественные звери, такие как эти, стали приходить на место Ван Лина, но все без исключения смотрели озадаченно, а затем уходили. Ван Линь бежал сквозь заросли, в его теле появилась сильная духовная энергия, из каждой поры его тела просачивался бесконечный поток дурно пахнущей черной жидкости. Режущая боль распространялась по телу Ван Лина. Он нахмурился, внезапно остановился, походил кругами, а затем его глаза сверкнули. Он направил технику силы притяжения в землю, и волны духовной энергии вдруг вырвались из его тела. Почву быстро разрыли две невидимые руки и, не успев заметить, в земле уже появилась чуть ли не бездонный колодец. Ван Линь, не раздумывая, прыгнул в колодец. Затем вернул вырытую землю на место так, что снаружи не было заметно никаких изменений. Усевшись на земле со скрещенными ногами, Ван Линь восстановил дыхание, а затем стал прощупывать духовную энергию в своем теле. В нем происходили быстрые изменения, и все стремилось к переходу на новую фазу, фазу заложения основ. Окруженный неестественной тишиной и вдали от всех, кто мог бы ему помешать, Ван Линь начал свою третью закрытую практику. Время пролетело быстро, и вот прошло 2 года. На том месте, где Ван Линь проводил свою практику, земля покрылась множеством слоев опавших, перегнивших листьев и разными ядовитыми рептилиями, которые время от времени в них зарывались. В этот день из земли донеслись внезапные вибрации, многие рептилии быстро выползли из своих лиственных гнезд, оглянулись и заметили, как движется земля, а из-под нее появляется черный силуэт. Как только фигура вынырнула до конца, рептилии завыли от страха и быстро отступили. Техника похищения основания по-настоящему загадочна. Наконец, я добрался до стадии заложения основ, фигурой оказался Ван Линь, только что закончивший свою 2-летнюю закрытую практику. Глаза Ван Лина сверкали, как наэлектризованные. Все его тело излучало мощную духовную силу. Когда он сплюнул зеленый свет, и перед ним появился маленькое зеленое лезвие. Глаза Ван Лина вспыхнули, после жеста правой рукой из дорожной сумки вылетели ножны. Ван Линь выглядел спокойным. Он пробормотал: «За эти 2 года я почти полностью очистил ножны меча и сделал их своими. Если использовать их вместе с летающим мечом, эффект должен получиться потрясающим». Отложив обратно ножны и летающий меч, Ван Линь немного задумался. Затем, дотронувшись до мистической сферы у себя на груди, подумал: 2 года назад Си Тунан использовал слишком много своей сущности души, особенно после того, как спас меня от проклятия. После всего этого он очень ослаб и заснул. Вот уже год он спит, и я не знаю, когда он проснется. К счастью, я уже запомнил технику восхождения в ад, и теперь моя задача заключалась в том, чтобы найти места с большим количеством энергии инь для практики этой техники. Приняв решение, Ван Линь сделал глубокий вдох и осмотрелся с помощью божественного чувства. Он быстро направился на север и вскоре наткнулся на лесную реку. Искупавшись и смыв с себя всю грязь, он почувствовал себя новым человеком. Сидя на камне у реки, Ван Линь вспомнил свой прошлый опыт. На него нахлынули эмоции, и он вздохнул. Он так и не узнал, жив ли Чжан Ху или мертв, но в душе он надеялся, что ему удалось сбежать. Громко вздохнув, Ван Линь отложил подальше эти мысли. Его лицо отражало глубокую задумчивость, он сложил руки в жесте мудро, после чего появился белый свет, который быстро потемнел и перешел в серый. Когда цвет потемнел и одновременно быстро замерцал, он со всей скорости ринулся на запад. Ван Линь и сам не ожидал такого быстрого отклика. Это заклинание белого света было специальным заклинанием, которому научил его Си Тунан. Оно служит специально для поиска мест с энергией инь. Чем темнее становился свет, тем ближе они находились к необходимому месту. Когда он становился совсем черным, значит, они прибыли на место. Ван Линь без раздумий бросился вслед за серым огоньком. Он довольно быстро передвигался через заросли, постепенно темнее, а когда он стал совсем черным, то просто рассеялся. Внезапно Ван Линь остановился, он осмотрелся вокруг, не веря своим глазам. Он был слишком взволнован, чтобы что-то сказать. Перед его глазами лежали руины, как ему показалось. Большинство домов были разрушены, множество растений обвивали остатки зданий. Среди руин, поросших сорняками, копошились и бегали в разные стороны мелкие животные. В земле была большая расщелина, похожая на огромный кровавый рот, норовящая открыть свою челюсть и проглотить всю царящую вокруг него жизнь. Повсюду валялись железные обломки, остатки от былых строений, напоминавших картину судного дня и передающих атмосферу отчаяния и скорби. Ван Линь глубоко вдохнул и окинул взглядом руины. Он был сильно поражен. В этот момент из кучи обломков засиял белый свет и тут же исчез. Ван Линь замер, внезапно обернулся и увидел недалеко от себя маленького зверя. Он пытался подползти ближе к свету, но его правая нога была сильно ранена, из раны виднелись кости. Животное ползло вперед, оставляя за собой кровавый след. Через какое-то время оно оказалось на желаемом месте и взвизгнуло от радости, когда его нога зажила с невероятной скоростью. В мгновение ока зверь оказался абсолютно здоровым. Радостно покинув лучи света, силуэт маленького зверя исчез вдалеке. В это же время поток света стал серебряным, а затем исчез. Ван Линь немного задумался, затем отошел в сторону и стал наблюдать. Через полчаса свет снова появился. И так все повторилось по кругу несколько раз. Ван Линь наблюдал за этим местом до наступления следующего дня, пока не заметил кое-что необычное. Согласно его суждениям, появление свечения, очевидно, было связано с солнечным светом. Хотя это место превратилось в руины, здесь по-прежнему остались кое-какие магические предметы, которые впитывали солнечный свет и восстанавливали свою магическую энергию. А то, что это свечение обладало исцеляющим действием, было известно многим животным, потому что Ван Линь видел по крайней мере 20 раненых зверей за день. Становилось темно, Ван Линь прикинул и рассчитал момент, когда свечение появится снова. Он, не сомневаясь, вышел вперед и просунул руки внутрь свечения. Его руки обдало теплым воздухом. Это чувство не было результатом воздействия духовной энергии, это было нечто, чего Ван Линь раньше никогда не встречал. Чувствуя теплый воздушный поток, глаза Ван Лина сверкнули. Он порезал свою руку и снова подставил ее под свечение. В ярком свете его рана зажила в мгновение ока, а затем и вовсе исчезла. Ван Линь немного помешкал, а затем без раздумий быстро вошел в руины. Его глазам открылась высокая куча обломков, из которой исходило свечение. Это были руины огромной башни в форме цилиндра. Было видно, что часть башни уже была разрушена, но даже так, можно было осознать все прошлое великолепие этого места. Здесь стояли две гигантские статуи с мечами в руках, на которых и покоилась 30-метровая часть башни. Глядя на обломки, в голове Ван Лина внезапно стали возникать разные картины. Грандиозная статуя, внезапная трагедия. Сооружение было разломлено посередине, но по бокам все еще оставались вертикальные шпили. На том месте, откуда исходило свечение, на вершине шпиля располагалась каменная сфера диаметром в 2 метра. Глядя на каменную сферу, Ван Линь замешкал. Она казалась довольно большой, и забрать ее было трудно. А ее исцеляющая сила, Ван Линь до сих пор не смог ее проанализировать. Если он силой сдвинет сферу с места, неизвестно, какие будут последствия. Поэтому, обдумав все снова, Ван Линь не стал спешить, а вместо этого остался еще ненадолго, чтобы осмотреть руины. Лицо Ван Лина становилось все страннее, когда он осматривал разные места и открывал новые аномалии. В руинах сохранился один дом. Внутри на полу стоял целый фарфоровый сервис и в некоторых емкостях виднелись остатки черной жидкости. К этому времени небо совсем потемнело. Ван Линь быстро отыскал путь к зарослям и направился обратно. Пройдя через лес, он обернулся и посмотрел в сторону руин сверкающими глазами. Глава 87. Ядро ледяной бездны. Ван Линь сделал дикое предположение, что, возможно, в один обычный день жители этого города сидели за столом, когда внезапно их настигло бедствие, и прежде чем они успели что-то понять, весь город превратился в руины. В этот момент из руин просочилась энергия инь, воздух вокруг нее стал густым, почти осязаемым. Учитывая размер руин, здесь должны были жить не меньше 10 миллионов людей, десятки миллионов трупов. Конечно, такое место является более чем подходящим для культивации техники восхождения в ад. Си Тунан подробно объяснил, каким должно быть место с ледяной энергией инь, где он должен будет пройти закрытую практику. Места с наивысшей концентрацией инь делились на 4 вида. Небесная инь, земная инь, мистическая инь и инь загробного мира. Инь загробного мира было проще всего найти. Оно возникало там, где было убито большое количество людей. Чем больше жертв, тем лучше был инь загробного мира. Мистический инь появляется реже, его можно было найти только в очень холодных местах. Чтобы найти земную инь, нужно быть настоящим счастливчиком, ведь такая инь зарождается в глубинах земли, в самой настоящей бездне. Что касается небесной инь, то найти ее почти невозможно, так как для ее образования нужно, чтобы земная инь, мистическая инь и инь загробного мира соединились вместе и подверглись некоторым изменениям. Чем выше качество инь, тем лучше для культивации. Ван Линь сразу же использовал жест мудро, произнес несколько слов, и внезапно перед ним появились маленькие пятна красного света, которые сформировали красный шар из света. Это заклинание использовалось для определения типа места с высокой концентрацией инь. В зависимости от цвета шара можно было определить вид инь. Фиолетовый, голубой, серебряный и красный соответствовали небесной инь, земной инь, мистической инь и инь загробного мира. Далее Си Тунан упомянул, что каждое из этих мест с высокой концентрацией инь также разделяется в зависимости от своего уровня на обычную, хорошую, плотную и экстремальную инь. Далее каждый уровень подразделялся на 10 рангов. В целом, если место было выше третьего ранга обычной инь, то оно подходило для тренировки техники восхождения в ад. Если оно достигало восьмого ранга обычной инь и выше, то скорость освоения техники увеличивалась. Как только шар света появился, он тут же стал излучать сильное красное сияние, которое становилось все ярче и в конце вспыхнуло 5 раз. Ван Линь коснулся подбородка, его глаза сверкнули, он знал, что 5 вспышек означали инь загробного мира 5-го ранга обычного уровня. Немного поразмыслив, он взял под контроль шар из света и отправился в руины. Энергия инь вокруг Ван Лина становилась все более и более густой, ему даже казалось, что он идет под водой. Воздух был слишком плотным, пройдя вперед 100 метров, становилось трудно дышать. На этот раз, передвигаясь вместе с Ван Линем, шар достиг 8-го ранга обычного уровня. Ван Линь не останавливался, он продолжил идти вперед, и через 100 метров он оказался перед руинами, где была расположена каменная сфера. Дальше он пройти не мог, энергия инь пробиралась под кожу, он ощущал боль в кровеносных сосудах, появлялись признаки того, что он постепенно терял контроль над своей духовной силой. В это время красный шар разделился надвое, при этом вспыхнув 1 раз. Глаза Ван Лина сверкнули, он знал, что это означало 1-й ранг хорошего уровня. После своих наблюдений Ван Линь понял, что нашел просто прекрасное место для практики, ведь он не прошел даже 1/10 от общего расстояния, а качество инь уже было таким высоким. И чем дальше он продвигался, тем плотнее становилась ледяная ци. Это отличное место для практики. Ван Линь медленно отошел назад и остановился на том месте, где качество инь было 5-го ранга обычного уровня. Такая концентрация показалась Ван Лину наиболее подходящей. Учитывая состояние его тела и наставление Си Тунана о том, что человек должен прогрессировать постепенно, он выбрал место, подходящее для освоения техники восхождения в ад. Ван Линь немного поразмыслил, затем сел, скрестив ноги, закрыл глаза и начал медитировать. В его голове всплывали наставления Си Тунана о технике восхождения в ад. Эта техника делилась на 9 уровней. Каждый раз, когда практик преодолевает 3 уровня, образуется ледяное ядро. После завершения всех 9 уровней 3 полученных ледяных ядра сливаются вместе, и это дает шанс перейти прямо на стадию формирования ядра. Именно поэтому Ван Линь решил приступить к практике техники восхождения в ад. Кроме того, Си Тунан знал необходимые песнопения. Конечно, был и более быстрый способ, например, похищение ядра, но сейчас Ван Лину вовсе не хотелось ловить мастера формирования ядра. Ледяное ядро техники восхождения в ад зависело от пробуждения 3 точек. Это процесс, через который должен пройти каждый практик. В технике восхождения в ад всего 3 главные точки, а именно, Дантянь, Морицы и родовой меридиан. Как только 3 этих точки будут активированы, ледяное ядро примет осязаемую форму. После создания ледяного ядра, духовная сила в теле подвергается изменениям и станет ледяной. Что касается успешного пробуждения точек, это тесно связано с качеством энергии инь. Время пролетело быстро, и когда Ван Линь снова открыл глаза, на улице уже был рассвет. Холодная энергия, окружавшая его, быстро рассеялась, и как только показалось солнце, она исчезла вовсе. Ван Линь встал. Раз он решил культивировать здесь, нужно было найти себе жилье. Он насмотрел по сторонам и увидел полуразрушенный дом недалеко от этого места. Когда он махнул правой рукой, упавшие обломки, гравий и прочие предметы поднялись в воздух и обрушились неподалеку, расчистив небольшой участок земли. Когда он закончил, Ван Линь присел, скрестив ноги, вытащил толстую книгу из дорожной сумки и сосредоточенно принялся за чтение. Эту книгу, в которой рассказывалось об использовании базовых формаций, которую он обменял на десяток духовных камней 2 года назад в городе Семьи Тен. До этого он лишь полистал книгу и обнаружил, что в ней есть очень подробная информация о создании и управлении формациями. Запомнив все содержимое книги, Ван Линь закрыл глаза и начал медитировать, время от времени взмахивая руками, будто неосознанно рисуя картину. День быстро пролетел и вскоре начало смеркаться. Ван Линь вздохнул, открыл глаза и пробормотал: «Формации очень сложны для освоения. На то, чтобы понять самую простую формацию, описанную в этой книге, мне потребуется день или два. На какой технике она основана, сколько понадобится духовной энергии на ее создание, чем больше задумываешься, тем больше возникает проблем». Чувствуя себя беспомощным, Ван Линь отказался от попыток понять принципы их работы и решил просто попробовать их создать. Он посмотрел на диаграмму формации, коснулся ее рукой и одновременно с помощью техники силы притяжения поднял несколько камней и разместил их снаружи определенным образом. Тщательно следуя инструкциям, Ван Линь создал одну из простейших формаций, называемой «малая запутывающая формация». Получившаяся формация вышла слишком грубой, непродуманной, на ней даже не было защитного флага. Глядя на неряшливое расположение камней снаружи, Ван Линь улыбнулся, а затем осторожно взял под контроль формацию, немного поправил ее и, наконец, она стала похожа на диаграмму в книге. Ван Линь сделал глубокий вдох, его руки начали двигаться, формируя необходимые печати. После быстрого движения пальцем, неожиданно появился густой туман, который покрыл все вокруг. Ван Линь понаблюдал за туманом и, горько рассмеявшись, подумал про себя, что этой формации было бы достаточно для того, чтобы поймать смертных, но для культиваторов такая ловушка была не страшна, поэтому она не сможет защитить его во время культивации. Поразмыслив немного, Ван Линь пробормотал: «Если одной формации недостаточно, создам две. Во всяком случае, если создать все формации, описанные в этой книге, то в целом суммарный эффект что-то да будет значить». Думая об этом, Ван Линь снова использовал технику силы притяжения, чтобы переместить камни. Когда он завершил несколько формаций, настала ночь.